1893. Глава 47. Молли Мэтсон сидела у эркерного окна с кусочком шоколадного торта из рождественской корзинки Кёртисов, глядя вниз на необычайно оживленную Мейн-стрит. Такого скопления людей в одном месте она давно уже не видела. Целые семьи тянулись на север по глубокому снегу. Многие застегивали на ходу дождевики и пальто и натягивали рукавицы, и на всех лицах лежало одно и то же выражение — смятение и испуг. Внимание Мэтсон отвлекли шаги в коридоре, за которым последовал осторожный стук в дверь. Она поднялась с дивана, прошла босиком через комнату и открыла дверь. В коридоре, закутавшись в белую шерстяную накидку, стояла молодая блондинка. «Чем могу помочь?» — спросила ее Молли. Лана заметила, что под тонкой простыней, которую хозяйка номера набросила на плечи, как шаль, на ней ничего нет. Ни раз и ни два, бросая взгляд через улицу, Хартман видела эту женщину у эркерного окна дома напротив и находила ее красивой. Но вблизи Молли Мэтсон выглядела изнуренной, а ее расширенные зрачки выдавали злоупотребление лауданумом. Кожа ее, не знающая солнца все 5 лет добровольного заключения в комнате номер 6, приобрела тот серый оттенок, что бывает у мертвого зуба. Черные, как смоль, волосы спадали до талии, но поредели на макушке, где под ними просвечивал череп, и украсились серебряными нитями. Между волосиками на руках ползали вши. Воняло в комнате хуже, чем в бараке, порченными продуктами, апельсинами и несвежим выдохшимся парфюмом. «Вы пианистка», — сказала Молли и улыбнулась. Лана заметила, что губы ее испачканы шоколадной глазурью, а между гнилыми зубами застрял кусочек торта. «Нам с Джеком нравится сидеть у окна и слушать вас. Музыка так увлекает. Я всегда хорошо под нее засыпаю. Вы ведь сегодня играли Бетховена?» Лана сунула руку под накидку и достала карандаш. Глядя на светло-коричневую дверную раму, она пыталась вызвать слова, долгое время жившие только в безопасном мире ее мыслей. Женщина уже не помнила, когда в последний раз писала что-нибудь, но вспомнить буквы оказалось легче, чем набраться храбрости и воспроизвести их после 3 лет молчания и отсутствия непосредственного общения с другими людьми с той рождественской ночи в Санта-Фе. «Вы не можете говорить?» — спросила Мэтсон. Лана подняла голову и усилием воли заставила себя ответить на взгляд взглядом. Не снимая перчатки, она поднесла кончик карандаша к дереву и заметила, что ее пальцы дрожат. Прочитав короткое сообщение на дверной раме, Молли сказала: «Правильно. Энглер. Миссис Джек Энглер. Почему я должна пойти с вами?» Пианистка написала ответ. Общение с другим человеком, даже вот такое, было для нее чем-то непривычным, странным. Слишком долго ее голосом было пианино. «Происходит что-то ужасное», — нацарапала она. «Но я не могу уйти», — сказала, прочитав это, Мэтсон. «Джек должен вот-вот приехать. И что ему делать, если он меня не застанет?» «Нет, мне нужно быть здесь и встретить его, понимаете?» По коридору пронесся сквозняк, импровизированная шаль Молли колыхнулась и распахнулась, и Лана заметила, что ее соски отвердели от холода. «Оставьте записку», — написала она. «А если он ее не найдет?» — возразила Мэтсон. «Джек очень расстроится, если меня не будет. Он такой заботливый. Нет, думаю, я подожду его здесь, в номере. Но спасибо за приглашение. Мы пойдем вместе, когда он вернется. И где будет этот бал?» Пианистка покачала головой, и глаза ее наполнились слезами. «Знаете, у меня для такого случая есть замечательное платье, розовое, вечернее», — сказала хозяйка комнаты. «В Сан-Франциско Джек в первый раз увидел меня именно в нем. Увидел и сразу решил, что он должен меня получить. Не желаете взглянуть на фотографию моего супруга? Уверена, красивее мужчины вы еще не видели». Лана попыталась схватить ее за руку и вытащить в коридор, но Молли отступила за порог и захлопнула дверь.